Глава 10. Стивен Блэкпул. Я одержим нелепой мыслью, что английский народ заставляет так же тяжело трудиться, как и любой другой народ, живущий под солнцем. Я признаюсь в этой своей слабости, дабы объяснить, почему я желал бы, чтобы ему дали хоть немного вздохнуть. В той части Кокстауна, где сосредоточен самый тяжелый труд, в самой сердцевине этой безобразной крепости, где плотные кирпичные стены также безжалостно заграждают вход природе, как они заграждают выход убийственным испарением, в самых глухих дебрях путанного лабиринта тесных тупичков и узких проулков, где строения, возведенные как придется, на скорую руку, каждое для нужд одного владельца, словно враждующие между собой родичи, толкаются, лезут друг на друга и давят насмерть. В самом душном закутке этого колокола, из которого выкачан весь воздух, где в судорожных поисках тяги каждая печная труба по-своему искривлена и скособочена. Точно все дома хотят показать миру, какие существа только и могут появиться на свет под их крышей. Самые гущие обитатели Кокстауна, которые известны под общим наименованием «рабочие руки», и которые сильно выиграли бы в глазах некоторых людей, если бы провидение рассудило за благо дать им одни лишь руки, или как низшим морским животным одни руки и желудки, проживал некий Стивен Блэкпул, 40 лет от роду. Стивен казался старше, жизнь не баловала его. Говорят, что каждому человеку на земле уготованы и розы, и тернии. Но с жизнью Стивена, видимо, произошла какая-то досадная ошибка, вследствие чего кто-то другой получил все причитавшиеся ему розы, а на его долю сверхсобственных пришли тернии, предназначенные этому другому. Он, по собственному выражению, хлебнул горюшко. Его обыкновенно называли «старый Стивен», как бы высказывая ему этим грубоватое сочувствие. Сутулый, большеголовый, с редкими длинными сидеющими волосами, нахмуренным лбом и сосредоточенным взглядом, старый Стивен мог бы оказаться человеком в своей среде значительным. Однако это было не так. Он не принадлежал к числу тех удивительных рабочих рук, которые год за годом, урывая редкие часы досуга, овладевали науками и набирались самых невероятных знаний. Он не был ни красноречивым оратором, ни искусным спорщиком. Тысячи его товарищей умели говорить куда лучше, чем он. Он был хороший ткач и безупречно честный человек. Кем он был сверх того и что еще таилось в нем, пусть покажет сам. В громадных фабричных корпусах, которые, когда в них горел свет, походили на сказочные дворцы, так, по крайней мере, утверждали пассажиры курьерского поезда, огни погасли. Колокола уже возвестили об окончании работы и снова умолкли. Рабочие, мужчины и женщины, мальчики и девочки, расходились по домам. Старый Стивен стоял посреди улицы и, как обычно, когда машины останавливались, ему казалось, что целый день они стучали и теперь затихли у него в голове. «Что-то не видать, Рэйчел», – проговорил он. Моросил дождь, и молодые женщины, стайками пробегавшие мимо Стивена, крепко придерживали у подбородка накинутые на голову платки. Он, видимо, хорошо знал Рэйчел, ибо одного взгляда на этих женщин ему было достаточно, чтобы удостовериться, что ее нет среди них. Наконец, на улице не осталось ни одной. Тогда он повернулся и сказал с сожалением: «Не иначе, как я пропустил ее». Но не прошел он и трех улиц, как увидел впереди себя еще одну закутанную в платок женскую фигуру, и стал так жадно вглядываться в нее, что если бы он не видел саму женщину, которая двигалась от фонаря к фонарю, то скрываясь во мраке, то появляясь вновь, он, быть может, по одной ее тени, расплывающейся на мокрых камнях, угадал, кто это. Он ускорял шаг, быстро и бесшумно нагнал ее, пошел тише и только тогда окликнул: «Рэйчел!» Она поворотилась к нему и откинула платок со лба. Свет фонаря упал на продолговатое смуглое лицо с тонкими чертами, на лучистые кроткие глаза, на гладко зачесанные черные блестящие волосы. Лицо это не сияло первым цветением молодости. Женщине было лет 35. «А, Стивен, это ты!» – сказала она, улыбаясь, и улыбка ее была не менее выразительна, если бы видны были только ее ясные глаза. Потом она снова низко надвинула платок на лицо, и они вдвоем пошли дальше. «Я думал, ты позже меня вышла, Рэйчел». «Нет». «Нынче пораньше ушла?» «Когда пораньше выхожу, когда попозже. Не стоит после работы поджидать меня, Стивен». «Да и на работу, как видно, тоже». «Да, Рэйчел?» «Да». Он грустно посмотрел на нее, но вместе с тем взгляд его выражал безропотную покорность и глубочайшее убеждение, что она всегда и во всем права. Она поняла смысл этого взгляда и словно в благодарность за него легко коснулась его руки. «Мы с тобой такие верные друзья, Стивен, и такие старые друзья, и мы сами уже становимся стариками». «Нет, Рэйчел, неправда, ты все такая же молодая». «Пока мы оба живы», — сказала она, засмеявшись, — «ни тебе, ни мне, пожалуй, не догадаться, как это – стареть в одиночку». «Но все равно мы с тобой очень старые друзья, и скрывать правду друг от дружки было бы просто грешно. Лучше нам пореже ходить вместе. А иногда будем. Трудно нам вовсе не ходить вместе, правда?» — сказала она весело, стараясь подбодрить его. «И так нелегко, Рэйчел». «А ты не думаешь, что трудно, вот и станет легче». Пробовал и долго пробовал, не помогает. Но ты верно рассудила. Народ болтать начнет даже и про тебя. Ты, Рэйчел, уже сколько лет, знаешь, что ты для меня? Мне с тобой так хорошо, всегда ты утешишь, развеселишь. Стало быть, слово твое для меня закон. И хороший, правильный закон. Лучше, чем настоящие законы. Никогда не хлопочи о них, Стивен, быстро отвечала она, скользнув тревожным взглядом по его лицу. Оставь законы в покое. Да, сказал он, качнув головой. Оставь законы в покое, не трогай их. Ничего вообще не трогай. И никого. Марокко, да и только. Уж будто одна только Марокко, сказал Рэйчел, снова касаясь руки Стивена, чтобы отвлечь его от мрачных дум. Он тотчас же откликнулся на ее движение и, выпустив длинные концы шейного платка, который в рассеянии покусывал на ходу, отвечал ей с добродушным смешком. «Да, Рэйчел, одна только Марокко. То и дело она попадается мне на пути, и я никак из нее не вылезу». Они шли уже довольно долго, и до их жилища оставалось немного. Дом, где квартировала женщина, был ближе. Он стоял в одном из многочисленных проулков, для которых самый популярный в округе гробовщик, извлекающий весьма приличный доход из единственной убогой роскоши, какую позволяла себе здешняя беднота, нарочно держал выкрашенную черной краской лестницу, дабы те, кто каждый божий день протискивался вверх и вниз по узким ступенькам, могли, покидая этот мир, с удобством выскользнуть из него через окно. Женщина остановилась и, протянув своему спутнику руку, пожелала ему спокойной ночи. «Спокойной ночи, дорогая, спи спокойно». Она свернула за угол, а он еще постоял, глядя вслед стройной аккуратной фигурки, степенно и скромно уходившей по темной улице, пока она не вошла в один из домишек. Вероятно, ни одно колыхание ее грубого платка не ускользнуло от его внимательных глаз, и ни один звук ее речи не остался без отклика в самых сокровенных тайниках его сердца. Когда она скрылась из виду, он продолжал свой путь, время от времени поднимая глаза к небу, по которому стремительно неслись клочковатые тучи. Но теперь они поредели. Дождь прекратился, и ярко сияла луна. Она заглядывала в высокие трубы Кокстауна, освещая потухшие горные и отдыхающие паровые машины, чьи исполинские тени чернели на стенах. Вместе с прояснившимся вечером, казалось, и у Стивена стало яснее на душе. Он жил на втором этаже над лавочкой, в таком же проулке, что и Рэйчел, только еще поуже. Каким чудом находились люди, готовые продавать или покупать жалкие игрушки, выставленные в окне вперемешку с газетами и кусками свинины? В тот вечер там лежал окорок, который предстояло разыграть на другой день. Этого мы здесь касаться не будем. Стивен достал с полки свой огарок, зажег его, а другой огарок, стоявший на прилавке, и, не обеспокоив хозяйку, которая спала в каморке за лавочкой, поднялся к себе в комнату. Комната эта не раз видела, как жильцы покидали ее, пользуясь черной лестницей гробовщика, но сейчас в ней было почти уютно. Несколько книг и тетрадей лежали на старенькой конторке в углу, мебель была приличной и в должном количестве, и хоть воздух и не отличался свежестью, комната блистала чистотой. Подходя к круглому на трех ножках столику возле очага, чтобы поставить на него свечу, Стивен споткнулся обо что-то. Он попятился, глянул вниз и увидел женщину, которая, лежа на полу, силилась приподняться. «Господи помилуй!» – вскрикнул он, отпрянув от нее. «Опять ты здесь!» Как страшна была эта женщина! Беспомощная, пьяная, она полулежала на полу, опираясь, чтобы не упасть на замызганную руку, а другой рукой делала слабые попытки откинуть со лба спутанные волосы, мешавшие ей видеть. Но от этого только грязь размазывалась по лицу. Отвратительное существо! Но как ни отталкивал ее внешний облик, ее заляпанные и забрызганные отрепья, нравственное падение этой женщины было еще ужасней. И даже смотреть на нее казалось постыдным делом. Пронясь и чертыхаясь, неловко теребя растрепанные волосы, она наконец кое-как отбросила лезшие ей в глаза пряди и посмотрела на Стивена. Потом она стала раскачиваться, слабо размахивая свободной рукой, как будто хотела показать, что давится от хохота, хотя лицо ее оставалось неподвижным и сонным. «А, это ты? Явился?» Наконец прохрипела она насмешливо и уронила голову на грудь. «Опять здесь?» Взвизгнула она после минутного молчания, словно только что услышала от него этот возглас. «Да, опять здесь и еще приду. Здесь? Да, здесь. А почему бы и нет?» Как будто бессмысленная ярость, какой она выкрикивала эти слова, придала ей силы. Она поднялась на ноги и стала перед ним, прислонившись к стене, и пытаясь изобразить на своем лице презрительный гнев. «Я опять все твое распродам, и опять!» кричала она и тыкала в него рукой, которой за шнурок держала жалкий остаток шляпки, не то исходя лютой злобой, не то силясь исполнить какую-то воинственную пляску. «Сойди-ка с кровати!» Стивен сидел на краю постели, спрятав лицо в ладони. «Сойди! Это моя кровать! Моя!» Когда она, пошатываясь, шагнула к нему, он с дрожью отвращения, не открывая лица, посторонился и прошел в дальний угол комнаты. Она тяжело упала на постель и тотчас захрапела. Он опустился на кресло и просидел, не шевелясь, всю ночь. Только раз он поднялся и набросил на нее одеяло. Словно мало было одних его рук, чтобы заслониться от нее, даже в потьмах.